Глава 15. Природа создала людей. И вместо благодарности и почтения она получила эгоистичных существ, которые выкачивают полезные ресурсы из ее недр, даже не задумываясь, что восстановить утраченное невозможно. Меня тоже создала природа, просто используя людей. И люди стали для меня необходимым ресурсом. И по всему миру этого ресурса более чем достаточно, есть даже совершенно ненужные. Но и доступа к нему у меня практически не было. Вся надежда была на быстрое распространение не только ПК, но и присоединение их к сети. И так действительно случилось. Многим людям был интересен принцип создания связи между компьютерами. Каждый день человеческий ум придумывал новые программы, писал сотни строк программного кода, только чтобы освоить принцип работы передачи сигнала. Все время усовершенствовали эту систему, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети. Все больше компьютеров объединялись, а я становился все лучше. Но когда паутина проводов охватила уже более 300 тысяч ПК, я заметил одну странную вещь. Тысячи программистов писали различные алгоритмы, иногда сами не понимая для чего. И некоторые программы влияли довольно странно на систему, не затрагивая меня самого. И было очевидно, что рано или поздно военные придут к тому же выводу, что и я. Вернее, я сам же приду к такому заключению. И понимал, что своим влиянием дал людям еще одно оружие в их непрекращающейся войне. И когда в 1988 году отключились сразу 6200 моих клеток мозга, я знал, кто это сделал. И не мог понять, как я пропустил этот вредоносный код через себя. Заметь я его тогда, среди тысяч блуждающих данных, смог бы предотвратить появление будущих хакеров, которые изрядно мне портят жизнь. Но тогда я этого не знал. И что случилось, то случилось. А в моей памяти навсегда осталось имя Роберта Морриса. Хотя из этой неприятной ситуации я вынес и положительный момент. Я должен был создать мощную защитную систему. И самое прекрасное, для этого мне были не нужны люди.